Глава вторая. Двуединый Денис Анатольевич. Госпиталь. Из своего небольшого жизненного опыта я давно понял, что как только начинаешь слишком эмоционально воспринимать стрессовую ситуацию, то ты уже проиграл ей. Даже в прочитанной мельком и по случаю забугорной инструкции по поведению при взятии тебя в заложники рекомендуется загружать свой мозг активной логической работой. От вспоминания телефонов и адресов друзей до повторения таблицы умножения. Поэтому, сделав 3 глубоких вдоха-выдоха, я мысленно позвал своего тёзку продолжить разговор. Он не откликнулся. Повторный вызов тоже остался без ответа. Ну, и что мне теперь делать? А то же самое, только посильней захотеть. Есть универсальный способ стиснуть зубы и сжать кулаки. И очень сильно захотеть. Звёздочки перед глазами. «Денис!» «Я здесь, не напрягайся, голова заболит. Что ты хотел?» «Послушай, Денис Анатольевич, как мы дальше-то жить будем? Я вроде как агрессор получаюсь, пусть и не по своей воле. Втиснулся к тебе в голову, в твое тело, в твое имя, и не знаю, как из этого всего выбираться буду. И главное, когда? Попытаться стать тобой? Или будем жить с раздвоением личности?» «Ты знаешь, я до недавнего времени не дорожил ни своим телом, ни своей головой, да и на фронт пошел, чтобы умереть. Но я догадывался, что на войне иногда умирают». «Нет, ты не понял. Я хотел покончить с собой, но у меня не хватило для этого душевных сил. Поэтому подал прошение об отправке на фронт вольноопределяющимся, но вмешался отец. Он не знал истинной причины, но решил, что быть нижним чином человеку с высшим образованием невместно. Поэтому настоял на зачислении в школу прапорщиков. Я там отучился 4 месяца и, получив погоны, попал на фронт. Служил в пехоте, сидел в окопах, даже в атаку ходил несколько раз. Но пока под разрыв снаряда не попал, не было ни единой царапины. Когда рядом рвануло, подумал: «Наконец-то!» А потом очнулся здесь уже вместе с тобой. И думаю, что если я, в смысле мое сознание, моя душа умрет, то ты останешься единственным хозяином моего тела». «Извини за нескромный вопрос, а в чем причина твоего желания умереть? Извини еще раз за то, что спрашиваю». «Причина?» «Причина в девушке, которую любил. Мы были представлены друг другу на приеме у общих знакомых. Приехал тогда на каникулы на выпускном курсе. Мне казалось, что еще немного, и весь мир будет у моих ног. Я не был круглым отличником, но шел в десятки лучших. Мои преподаватели предрекали мне блестящую карьеру. Все казалось таким ярким, легко достижимым. А тут еще познакомился с самой лучшей девушкой на свете. Она, кажется, начала отвечать мне взаимностью, мы часто встречались, о многом говорили. Я был счастлив от того, что она смотрит на меня, слушает меня, понимает меня почти с полуслова. А потом в нашей компании появился новый человек, который попытался стать мне конкурентом. Дело было на именинах моего близкого друга. Я чувствовал себя превосходно, но потом как-то моментально опьянел буквально с 3 глотков шампанского и не смог держаться на ногах. Поэтому меня отвезли домой на извозчике, а меня провожал мой соперник. Спустя какое-то время это происшествие забылось, но девушка немного ко мне охладела. А потом, в один из дней, неприступная и ледяная, как айсберг, сказала, чтобы я не искал больше встреч с ней, что порывает со мной всякие отношения, что я подлец и низкий человек. Распускаю о ней вздорные и неприличные слухи. Мне хотелось объясниться, но она не стала даже слушать и указала на дверь. А через месяц я узнал, что она помолвлена с тем самым моим соперником. Сейчас они, наверное, уже повенчались. Но я не смог ее забыть. Дальше ты все знаешь. Мда, не знаю, как это доказать, но мне кажется, что твой соперник тебя самым подлым способом подставил. Подсыпал чего-нибудь в бокал. Там ляпнул словечко. Тут два. Через третьи уши какую-нибудь гадость про нее сказал, сославшись на тебя, и все. В мое время такие вещи просчитываются на раз. Я об этом тоже думал, но доказать ничего никому не могу. Кстати, а ты можешь рассказать что-нибудь о себе? И что означает твоя фраза «в мое время»? Дьявол! Вот что и как рассказывать человеку о том, что будет почти через 100 лет? Да, я из того времени, которое для тебя является будущим, а для меня настоящим, или уже прошлым, не знаю. Я старший лейтенант Журов Денис Анатольевич, твой тезка, проходил службу в военно-космических силах Российской Федерации. Вы воплотили в жизнь идеи господина Циолковского? Он в 1911 году наделал много шума в научных кругах своей теорией. Дай мне договорить все по порядку, а то информация будет слишком сумбурной. Я служу, то есть служил, в части управления космическими аппаратами, а до этого закончил военную академию имени Можайского. Вы умеете запускать в космос какие-то аппараты? А из пушки на Луну кто-нибудь уже летал? Французский писатель Жюль Верн написал книгу, где это описывается. Если выстрелить из такой пушки до Луны, в лучшем случае долетит фарш из человеческих останков, тщательно перемешанный с обломками приборов, а в худшем упадет обратно на Землю. А космические аппараты мы запускаем, запускали. Короче, они в космос попадают с помощью ракет в полном соответствии с теорией Константина Эдуардовича Циолковского. А что за федерацию ты упомянул? Это какая-то страна? Российская Федерация – это страна, существующая на месте Российской империи в довольно урезанном виде. По своей структуре демократическая республика примерно как Франция, но со своими российскими особенностями. Извини, сорвалось. Холост, любимой девушки пока нет, впрочем, ничего уже нет. Сижу вот в твоей голове и охреневаю потихоньку. А почему Российская империя стала Российской Федерацией? Да потому что через пару лет будет революция, царь отречется от престола, появится учредительное собрание, которое не сможет управлять страной, фронт развалится, потом власть возьмут большевики, заключат с немцами сепаратный мир, чтобы удобнее было со своими воевать. Гражданская война называется. Потом станут строить коммунистическое государство, а лет через 70 это государство тихо рассыплется, и на его обломках возникнет Российская Федерация, которую страны Европы и Америка будут стараться опустить ниже плинтуса. Подожди, ты говоришь такие вещи, что становится страшно. Ты знаешь, подробно это рассказывать очень долго, а я еще не все детали знаю. Историей увлекался, но не очень. В основном любил читать о временах богатырей Руси. Меня сейчас больше волнует, как мы вот таким двуликим Янусом жить будем. Воленс, Ноленс, этот вопрос разрешится. Пусть это тебя не беспокоит. Расскажи мне лучше свою историю. Примечание. Воленс, Ноленс, латинское волей-неволей. Хочешь, не хочешь. Конец примечания. 2 следующих дня были заполнены только лежанием и разговорами с самим собой. Я рассказывал все, что знал о событиях после войны, о гражданской войне, об истреблении белого движения, о восстановлении страны, о голодающих по Волжье и Украине, о Днепрогрессе и индустриализации, о Второй мировой и Великой Отечественной войнах. В общем, о всей истории Советского Союза и постсоветской России. Этот продолжительный рассказ ненадолго прерывался с появлением ангела милосердия Дарьи Александровны, которую доктор приставил ко мне сиделкой. Она кормила меня с ложечки и пичкала разными порошками и пилюлями, попутно сообщая мне важные, по ее мнению, новости, начиная от замечательной погоды до пересказа событий на фронте, изложенных в газетах. Из этих же разговоров я узнал, что она окончила гимназию в прошлом году, поступила на курсы сестер милосердия и после окончания попросилась во фронтовой госпиталь. Мне нравилась эта общительная и доверчивая барышня, старавшаяся помочь всем и везде в меру своих сил. Это время еще не знало жестокости других войн, когда бомбили и расстреливали с бреющего полета лазареты, когда снайперы специально ранили солдата и ждали, когда к нему подползет санитар, чтобы подстрелить и его, когда банды боевиков прикрывались живым щитом из беременных женщин и детей, чтобы выбраться из кольца. Было очень интересно разговаривать с ней, впитывать вместе с ее словами какую-то особенную ауру той эпохи, изредка пользуясь подсказками своего второго «я», чтобы не попасть впросак с реалиями этого времени. Наверное, также сияющими глазами зачитывали сводки Совинформбюро о победах Красной Армии вчерашней школьницы, служившей медсестрами и санитарками в госпиталях Великой Отечественной. Прапорщик Гуров ушел куда-то вглубь сознания, но иногда напоминал о своем присутствии, когда с языка был готов сорваться очередной ляп. Приходилось косить под кашель и по ходу разговора исправляться. На третий день я попытался встать с койки, и это немного получилось. Тело после контузии не хотело слушаться. Поэтому попыток было 4, а удачной оказалась только последняя. Подъем в вертикальное положение как раз совпал с визитом Дарьи Александровны в палату. Было немного смешно видеть округлившиеся глазища и приоткрытый от неожиданности рот. Потом была попытка удержать шатающееся привидение от падения и уложить обратно в койку. Напоследок прозвучало возмущенное обещание наябеничать доктору на мое плохое поведение и нарушение лечебного режима. Причем оно было выполнено незамедлительно, сразу после того, как я растянулся на койке. Но когда Михаил Николаевич появился в сопровождении милосердного ангела в дверях, я снова стоял возле койки и, наверное, глупо улыбался, пытаясь сохранить равновесие, которое никак не хотело сохраняться. Доктор оглядел палату, вдруг улыбнулся в ответ, вновь став похожим на сказочного Айболита, и произнес свой приговор. «Ну-с, господин прапорщик, не лежится. Хочется быстрее вырваться на свободу. О последствиях своей контузии вы мне думать предоставили? Зачем, я вас спрашиваю? Для чего вы над собой насилие учиняете?» «Доктор, я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы начать двигаться. Голова чуть-чуть кружится, а в остальном все в порядке». «Хорошо, сударь мой. Если сделаете самостоятельно хотя бы 2 шага, я поверю вашим словам. Только вот мы с Дарьей Александровной будем вас на всякий случай поддерживать». «Ну ладно, как там мы учились?» «Сконцентрировать внимание в точке дань-тянь. Вдох, выдох и вперед помалу». Стоя рядом с койкой, я пытался отдышаться, обтекал холодным потом, но на ногах стоял без всякой помощи. Рядом со мной возбужденно шумел доктор. «Неделя едва прошла после тяжелейшей контузии, а человек сам встает и идет. Чудеса, да и только!» «Михаил Николаевич, ничего чудесного и волшебного, просто очень надоело лежать. Человеку нужно двигаться, ибо движение есть жизнь». Доктор как-то по-особенному посмотрел на меня поверх пенсне, покачал головой абсолютно по-стариковски и произнес: «Теперь вот молодежь меня еще медицине учить будет. Разворачивайтесь, господин прапорщик, и шагом марш в постель. Это я вам как старший начальник приказываю». «Слушаюсь, доктор». Обратная дорога заняла времени и сил больше, но дошел сам. Хотя звездочки перед глазами кружились. С большим облегчением плюхнувшись на койку, я не заметил, как заснул.